Габриэль фон Арнем. Утешение временем. Как сберечь тепло воспоминаний и снова открыть свое сердце. Читает Анна Литура. Для него. С некоторых пор меня не оставляет мысль, что будущее уже ждет нас, что оно уже приготовило для нас события, случайности, причины смерти, о которых мы ничего не знаем. Но они уже есть. И скоро настанет их черед. Анне Вебер. Прародители. Дневник времени. Пролог. Он все знает и формулирует свои мысли блестяще, как и прежде, но только никто его не понимает. Поражен не речевой центр, а центр артикуляции. Он находит нужные слова, но звучат они как взрывающиеся шарики хлопушки. После чего слова словно валяются на полу, и нужно попытаться их собрать в предложение, расшифровать и, наконец, ответить. Он так вожделенно ждет ответов. Он так ищет разговора, так нуждается в нем. Ведь он все еще человек. Человек, обладающий живым умом, но не способный разборчиво говорить, ходить, читать и писать. В ловушке. Разбит. Заперт. Вот уже 10 лет. В юности он был профессиональным спортсменом и даже однажды победил Мартина Лауэра, 16-кратного чемпиона Германии по бегу с препятствиями. Он любил об этом рассказывать. Посреди рассказа всегда ухмылялся и признавался, что Лауэр тогда бежал с рукой в гипсе. Он все еще был довольно спортивным, когда это случилось. Увлеченно играл в теннис, катался на велосипеде. Очень любил движение. Но после первого инсульта с кровоизлиянием он получает односторонний паралич и больше не может ходить. После второго — мозжечкового. Он столь блистательный оратор в кругу друзей на работе, больше не способен говорить так, чтобы сразу можно было расшифровать его слова. Чтобы составить из его слогов слова и услышать предложения, нужны фантазия, тренировка и эмпатия. Приходится быть терпеливой, чтобы уловить смысл в звуках, которые он произносит, как мать, которая прислушивается к лепету своего малыша. «Я все понимаю, я не дебил», — часто говорит он, когда замечает замешательство у людей от его кажущегося бессмысленным бормотания. Разумеется, он не дебил. Его пытливый, быстрый ум работает как прежде, но он заперт в теле, словно в темнице, ведь его речь практически непонятна другим людям и невыносима для него самого. Это не тот голос, которым он говорил тогда, не тот звучный камертон, в который я когда-то влюбилась. Глубокий, манящий тембр, полный грубоватого эротизма, которым он разговаривал со мной, звоня каждые 2-3 часа из многочисленных телефонных будок города, где мы однажды познакомились на ужине. За этим голосом я поехала из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы еще раз получше рассмотреть мужчину, которому он принадлежал. Этот голос превратился в хрип с некоторой отдышкой, в глухой скрежет. Словам приходится продираться через вялый язык, через полупарализованное небо. Он ненавидит собственный голос. Разговаривать для него мучительно. А ведь он так любил говорить. Всегда и везде. Теперь же каждое слово он запускает, как снаряд, изо всех сил, всем телом. Как вынести это? Как вынести такую жизнь, когда ты все слышишь, все понимаешь, все анализируешь, и при этом остаешься практически без собеседников, в стороне, на отшибе? Ведь никому не хватит терпения, способности и внимания, чтобы понять твои слова. Насколько же переполнена голова, которая получает всю информацию, но из которой ничего не может выйти, которая только потребляет. Общение было его призванием. Его проклятие после инсультов — молчание. Как чувствует себя человек, когда ему становится тесно, когда его тело превращается в тюрьму, из которой нельзя сбежать, и когда мысли нужны лишь для собственного развлечения? Как можно вынести жизнь, продолжающуюся только в твоей голове? Как жить в таком одиночестве, отвергнутому жизнью, в которой ты все еще существуешь, присутствуешь и в то же время отсутствуешь? Ведь ты начинаешь умирать, будучи живым. Раньше одним из прообразов одиночества для меня был человек, который разговаривает с мухами, описанный американским писателем Джоном Чивером в романе «Скандал в семействе Вопшетов». Этот человек работает посыльным в химчистке и живет один, унылый и заброшенный. По вечерам он радуется, если к нему на кухню прилетают мухи, и не отгоняет их, так как нуждается в их обществе. «Мы совсем одни», — говорит он мухам. «Вы хорошо выглядите». Здесь и далее, если не сказано иное, перевод Шмелёвой. И, сказав им комплимент, молча доедает свой ужин. Теперь, когда я думаю об одиночестве, я думаю о нем. У него были гости, у него была преданная, веселая сиделка, быстро научившаяся его понимать. У него была я. Но он больше не мог разглагольствовать с друзьями и тем более выступать публично, рассказывать анекдоты, дискутировать. А именно этим он всегда и жил — разговорами, комментариями, спорами. Он не мог отвлечься на физические упражнения, побегать в парке или погонять мяч на теннисном корте, покататься на велосипеде. Не мог спастись в мире книг, не мог читать. Он нуждался в постоянном внимании, уходе, лечении. Его кожу нужно было натирать мазью, его необходимо было купать, одевать, раздевать, сажать в инвалидное кресло и развлекать. Он полностью зависел от других. У него больше не было личного пространства. Для человека важно и то, что он сохраняет для себя лично, пространство, принадлежащее ему одному. Его границы нарушались вновь и вновь. Врачами, сиделками, терапевтами, мной. 10 лет я наблюдала его отчаяние, растущее одиночество, обреченность. «Посмотри на меня!» — кричал даже, орал он. «Посмотри же на меня!» Это лицо, этот голос, это тело — это уже не я. Некоторые его друзья плакали, когда впервые видели его, этого другого поломанного человека. Я злилась на них. Как они смели причинять ему боль своими слезами? Другие хотели избежать всего этого и не приходили. Каково видеть живой дух, запертый в стенах, заключенный в полупарализованное тело? Даже сейчас, когда я пытаюсь рассказать, как это было, каково, наверное, было ему, я отвлекаюсь, потому что эти картины мучают меня, потому что случилось что-то, чего не должно было случиться. Я беспомощно выглядываю в окно. Наверное, нужно немного прогуляться, спуститься по улице, повернуть налево и купить кофе в пекарне, сесть и выпить его, почитать газету за столиком. На протяжении 10 лет он не мог допустить даже мысли о подобном. Он не мог встать и дойти до туалета, не мог выйти из комнаты, взять книгу с полки и почитать, ставить диск и послушать, почистить и порезать себе яблоко на кухне, налить бокал вина и выпить, закусив бутербродом с сыром, который он не мог себе сделать. Он не мог взять свитер из шкафа, если замерз, позвонить другу, когда хотелось поговорить, даже не мог написать электронное письмо. Одна рука была парализована, а другая дрожала, кружилась над каждой буквой, как подбитый самолет. Он все еще быстро мыслил, и поэтому не мог вынести, что приходится медленно писать. Чтобы набрать одну букву на клавиатуре, требовалась почти минута. Куда деть мысли, которые крутятся только внутри твоей головы? Куда деть чувство изолированности? Куда он сбегал? Разрушенный человек. Медведь без леса. Порой я думала, что он взорвется со всей той силой, которая накопилась внутри него. Со всеми знаниями и юмором, со всем гневом и нежностью его должно разорвать, как стакан с замерзшей водой. Со всем этим одиночеством, когда его опять никто не понимал, с необходимостью оставаться наедине со всеми мыслями или рядом со мной. Он кричал на меня и прогонял, любил меня страстно и нападал с яростью. Снова и снова. Я знаю, что повторяюсь, но не могу не спрашивать себя снова и снова, снова пытаться представить себе, что он чувствовал внутри. Кажется, Эстер Кински однажды сказала, что когда переводишь с одного языка на другой, Нужно погрузиться в текст до изнеможения, пока не войдешь в транс, в состояние, где ты уже не внутри себя, а внутри другого человека. Я боялась, да и сейчас боюсь. Я не прохожу весь путь, а убегаю, как и всегда, назад к себе, в своё состояние. Я могла говорить, ходить, писать, читать. Какое благословение! И все же я почти разбита тем, что обычно зовут судьбой. Никогда особенно не любила это слово. Оно казалось мне слишком напыщенным, драматичным, религиозным. Но внезапно оно стало звучать иначе, потому что мифическая фатальность стала обычной реальностью, потому что это испытание можно было пройти только со смирением и с фантазией, потому что у великого Фатума можно было вырвать лишь скудное поле для маневра, которое стоило бы обустроить. «Что есть судьба? А что мы решаем сами?» — однажды спросили мудрого гуру. «Встань на одну ногу и подними другую», — ответил он. Стоять на одной ноге было уже достаточно тяжело. После его смерти один мастер, который часто его видел, написал мне. «Я слышал о смерти вашего мужа. Мы должны ему это позволить».